от забвения навсегда. Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море, борюсь с волнами, вот куда-то бреду по колено в воде, или сижу на берегу, а вода плещется у моих ног, либо иду по самому краю набережной, и вдруг вода поднимается все выше и выше, страх охватывает меня, я убегаю. Я вспомнил еще один сон. Я сижу в своей комнате. Вдруг из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минуту, и комната наполняется водой. Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов. Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику. Может быть, что-нибудь еще было связано с водой. Я стал припоминать те сцены, которые я записал в поисках несчастного происшествия. Я снова вспомнил рассказ об утопленнике, рассказ о наводнении, сцены того, как чуть не утонул я, моя сестра. Нет сомнения, вода была связана с каким-то сильным ощущением, но с каким? Может быть, я вообще боюсь воды? Нет, наоборот, я чрезвычайно люблю воду. Я могу часами любоваться морем, могу часами сидеть на берегу реки. Я обычно езжу только туда, где есть море, река. Я всегда стремился найти комнату с окнами на воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтобы волны были почти у крыльца моего дома. Море или река нередко возвращали мне спокойствие в той тоске, которая посещала меня так часто. А что, если это не любовь к воде, а страх? Что, если за этой преувеличенной любовью таится почтительный страх? Может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить? Может быть, я слежу за ней с берега, из окна моей комнаты? Может, я располагаюсь поближе к ней, чтобы быть настороже, чтобы она не застала меня врасплох? Может быть, это тот страх, который не доходит до моего сознания, который гнездится в нижнем этаже моей психики, оттесненный туда логикой, контролем разума. Я засмеялся, так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно. Не оставалось никакого сомнения. Страх к воде присутствовал в моем разуме. Но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем. Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Чтобы его понять, нужно было отвлечься от обычных представлений, нужно было мыслить образами младенца, видеть его глазами. Конечно, не в полной мере его образами. Они, несомненно, были слишком бедны. Они изменялись вместе с развитием, но символика их, видимо, оставалась прежней. Мутная, бурая река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло. Белая тряпка — пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок спасен. Но угроза осталась. Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть. Но как же это могло случиться? Все младенцы купаются, всех ребят погружают в воду. У них не остается страха. Почему же я был устрашен? Значит, вода не была первопричиной, подумал я. Значит, имелись еще какие-то объекты устрашения, связанные с водой. Тут я вспомнил принцип условных рефлексов. Один раздражитель мог вызвать два очага возбуждения, ибо между ними могла быть налажена условная нервная связь. Только лишь вода, в которую меня погружали, не могла создать волнение в такой степени, как это было. Значит, вода условно связана еще с чем-то. Значит, это не был страх к воде, но вода вызывала страх, ибо нервные связи соединяли ее еще с какой-то опасностью. Вот в какой сложности решался этот вопрос, и вот почему вода могла устрашать. Однако с чем же связана вода? Какого рода яд она содержала? В чем заключается второй несчастный раздражитель, зажигающий комбинацию столь бурного ответа? Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, к которому так явственно тянулись нервные связи. Впрочем, этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден, объекты весьма ограничены в своем количестве. Раздражители немногочисленны.

Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич. Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц. Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям. В основе этих симптомов была целесообразность. Они преграждали мой путь к опасности, они подготовляли бегство. Животное, которое не может избежать опасности, притворяется мертвым. Подчас я притворялся мертвым, больным, слабым, когда было невозможно уйти от опасности. Все это было ответом на раздражение, полученное извне. Это был сложный ответ, ибо условные нервные связи, как мы в дальнейшем увидим, были весьма сложны. Можно допустить, что так поступает ребенок, желая избежать опасности. Но как поступает взрослый? Как поступал я? Неужели я не боролся с этим вздором? Неужели только спасался бегством? Неужели я действительно был несчастной пылинкой, гонимой любой случайностью? Нет. Я боролся с этим, защищался от этой неосознанной беды, и эта защита всякий раз была в соответствии с моим развитием. В детские годы поведение сводилось главным образом к бегству и в какой-то мере к желанию овладеть водой, освоить ее. Я пробовал научиться плавать, но я не научился. Страх цепко держал меня в своих руках. Я научился плавать только юношей, поборов этот страх. Это была первая победа и, пожалуй, единственная. Я помню, как я был горд этим. Мое сознание и в дальнейшем не уводило меня от этой борьбы. Наоборот, мое сознание вело меня к этой борьбе. Всякий раз я стремился скорее встретиться с моим могущественным противником, чтобы еще раз помериться с ним силами. Именно в этом и лежало противоречие, которое маскировало страх. Я не избегал пароходов, лодок, я не избегал быть на море. Наперекор своему страху я как бы нарочно шел на это единоборство. Мое сознание не желало признаться в поражениях или даже в малодушии. Я помню такой случай на фронте. Я вел батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная. Тем не менее, я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти еще более легкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какой-нибудь пересохший путь через реку. Было начало лета, и таких путей не могло быть. Я был смущен только минуту. Я велел позвать разведчиков назад и повел батальон через реку. Я помню свое волнение, когда мы вошли в воду. Я помню свое сердцебиение, с которым едва справился. Оказалось, что я поступил правильно. Переправы всюду были одинаковы. Я был счастлив, что не промедлил, что поступил решительно. Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом нередко, приводил меня к недомоганию. Страх действовал вне моего рассудка. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания. Но болезненные симптомы были слишком очевидны. Об их происхождении я не знал. Врачи же фиксировали их в грубом счете, как неврозы, вызванные переутомлением, усталостью. Чувствуя неравенство в силах, тем не менее я продолжал вести борьбу с неосознанным страхом. Но как странно шла борьба, какие странные пути были найдены для сомнительной победы. Изучением воды 30-летний человек хотел освободиться от страха. Борьба пошла по линии знания, по линии науки. Это было поразительно, ибо сознание участвовало в этой борьбе. Я не в полной мере понимаю, как возникли эти пути. Сознанию не были известны механизмы несчастья, и, быть может, поэтому избран был общий путь, как бы и верный, но для данного случая ошибочный, даже комичный. Все мои тетради, записные книжки стали заполняться сведениями о воде. Эти тетради сейчас передо мной. С улыбкой я просматриваю их. Вот записи о самых сильных бурях и наводнениях в мире. Вот подробнейшие цифры глубин морей и океанов. Вот сведения о наиболее бурных водах, о скалистых берегах, к которым не могут подойти корабли.